«Очень любезно», — сказал Гуинет. «Но поменяться нам невозможно. Вы знаете, что по трактату запрещено американским офицерам селиться у мормонов. Реттледжа не примут вместо меня у Ригдена Пратта». Сказал иезуит, — «он будет жить в лагере, в палатке. Генерал Джонстон тоже живет в палатке». «Это правда», — пробормотал пастор. «Вот вы уже пришли», — ответил отец Дегзиль. «Не хочу быть нескромным и влиять на ваше решение, но я в довольно хороших отношениях с миссис Ли, и потому беру на себя смелость пригласить вас завтра к ней на завтрак. Она будет очень рада. Она, хотя и католичка, но любит общество образованных людей. Вы встретите там лейтенанта Реттледжа. А здесь вы пока, ну, вступите в контакт с Ригденом Праттом, и тогда вы увидите, возможно ли для вас будет жить среди его гарема». «Принимаю, с благодарностью принимаю», — воскликнул Гуинет. «А миссис Ли не посчитает меня нескромным?» «Уверяю вас, она будет в восхищении. Итак, завтра в полдень. Это решено? Первый встречный укажет вам ее виллу». «До свидания, дорогой коллега». Гуинет уже взялся за колокольчик. «И напомните обо мне Саре Пратт, старшей дочери Ригдена. Если вы не вполне забронированы от взгляда прекрасных черных глаз, берегитесь ее», — смеясь, кинул ему иезуит. «Милостивый государь», — стыдливо пробормотал пастор и позвонил. Было около часа. Аннабель только что села за стол с лейтенантом, как пришел отец Дегзиль. Она украдкой со страхом взглянула на него и, видя, что он в прекрасном настроении, успокоилась. Завтрак был из самых веселых. За десертом заговорил отец Дегзиль. — «Ваша мебель и ваше серебро понемногу вынуты из ящиков», — заметил он. — «Поэтому я не думаю, что поступил слишком нескромно, пригласив к вам гостя». — «Гостя?» — сказала, немного смутившись, Аннабель. «Вчера вечером, — продолжал иезуит, — вы, лейтенант Реттледж, обнаружили некоторый скептицизм в вопросе о победе, которую я мог бы одержать в спорах о вечных моральных истинах с ученым вашей веры». Лейтенант только ворочил удивленными глазами. «А теперь вы будете удовлетворены в этом отношении. Завтра, за завтраком, вы увидите меня в споре с досточтимым Гуинетом, священником американской армии». «С досточтимым Гуинетом?» — пробормотал заранее смущенный Реттледж. «Его-то я и пригласил», — торжествуя, сказал отец Дегзиль. Аннабель взглянула на них обоих и затем сказала просто: «Вы хорошо сделали». По воскресеньям завтрак подавался у Ригдена Пратта не раньше половины второго. Пастора не ждали, да и сам он не предполагал, чтобы его могли ждать. Он позвонил, ему отперли. Его провожатым был маленький мальчик лет 10. Они шли вместе по ивовой аллее. Сквозь опущенные ветви виден был огород, овощные грядки, разбитые по веревке, содержащиеся в образцовом порядке. Перед дверью стоял какой-то человек с короткой трубкой в зубах, руки в карманах. Ему могло быть лет 60. Он был худ, сух, загорел дочерно. Губы у него были бритые, и вокруг щек ожерельем лежала белая борода.